Степановна. Чего тебе? Добрый вечер. Угу. Как, что делаете? А тебе зачем? Нет, просто вот вы знаете из Могилева? А? Карину из Могилева знаете? Кого? Карину из Могилева. Хрущева? Из Могилева. А? Из Могилева. Кого? Карина из Могилева. Не поняла, блядь! Карина из Могилева. Могилев, Карина, что за Карина? Не, Могилев это город, Могилев. Ну? Вы знаете ее? Откуда ее ебаный? Я что, из Могилева, что ли? Ну вы это, я слышал, вы там это живете, думал. Где, пиздец? Че несешь-то? В Могилеве. А? В Могилеве. Кто в Могилеве? Ты что, охуел? Валентина Петровна. Валентина Петровна. Чего? У вас день рождения 24 числа, да? Чего? День рождения у вас 24 числа. Какая тебе разница-то? Я приду в гости. Ну хуя ты мне сдался? И Карина, Карина из Могилева тоже придет. Пошли вы все от меня нахуй, ваша мать. Отъебитесь, блядь, по-хорошему. Кири, всем известен, вы знаете?